Глава 25. Игра в Балум. Летающая академия. Замок Водолея. «Я помогу», — вызвался проводить нас на занятия Эрон. «Куда вам?» «В замок Стрельца», — в один голос ответили обе, не моргнув и глазом. Кивнув, парень поднял глаза к небу, что-то там высматривая, прищурившись, открыл портал. «Прошу, дамы вперед», — галантно пригласил он. А так как я стояла ближе всех, то и зашла первая, и стала падать. Я реально летела спиной вниз на площадку для занятия. Миг, и я оказалась в чьих-то сильных руках. Заглянув в лицо своему спасителю, удивилась. Это был Викрус. Вот от кого не ожидала, так от него и его четверки. «Спасибо», — поблагодарила я. Рядом приземлились Сагард и Орта, воззрившись на наши с Викром объятия. Перепуганная до чертиков после удачного приземления, я вцепилась в него и продолжала держаться так еще некоторое время, даже когда меня поставили на пол. «Что там у нас?» — спросила Виеда, появляясь из прохода здания и неся с собой огромный талмуд, который то и дело норовил вырваться и улететь, дергаясь в разные стороны. «Корешок погрызу, страницы повыдираю!» — прикрикнула Аркин на книгу. И слава богу, интерес с меня переместился на преподавательницу. Обступившая нас толпа стала расходиться в разные стороны. Опомнившись, я отцепилась от Викра и, смущенная, отошла в сторону. Довольный Сагард подошел и начал было извиняться. «Прости, давно это было, немного ошибся с расчетами расположения замка», — оправдался он, пошаркав ножкой для приличия. «Но ведь раскаяние у него ни в одном глазу. А, впрочем, нельзя жаловаться. Доставили до места мгновенно, и не пришлось мучить свои недонавыки левитации. Но меня смущало другое. Викрус как-то совсем уж серьезно уставился на меня и Эрона, все это время стоя молча». Веда же, найдя управу на книгу, прикрикнула на студиозов. «Быстро все построились в две шеренги». То ли ребята соскучились по обучению, то ли авторитет преподавательницы был непоколебим. Но все дружно выстроились, как было сказано, и без лишних разговоров. «Для новичков!» С этими словами она многозначительно посмотрела на меня и перевела взгляд на Сагарда, видимо, записав его в новые студиозы. «Подойдите ко мне после занятия!» С этими словами она открыла угомонившуюся книгу, а я достала умную тетрадку. Аркин начала зачитывать древние слова, для меня же на странице уже выводился их перевод и название заклинания. Оно призывало солнечных зайчиков. Первые несколько белых светяшек, появившись вначале на полу, переместились на лица ближайших магов, те начали отмахиваться, нечаянно задевая себя руками. Удовлетворившись эффектом, эти вредины спрыгнули на пол и попытались залезть одной рыжей магине в рюкзак. Дочитав заклинание до конца, Виеда вскинула ладонь и остановила зайчиков на местах, обездвиживая за компанию не только их, но и студентов, улепетывающих от настойчивых магических сгустков света. «Итак, сегодня мы изучим сразу 5 заклинаний. Записывайте». «Как?» — спросила обездвиженная девушка одними губами. «Зейда, 2 балла. Заклинание освобождения мы изучали на прошлом занятии». Вспомнив про свои способности, действующие при зрительном контакте, я начала упорно махать руками, привлекая внимание девушки. Наши взгляды встретились, и она действительно освободилась. Быстро смекнув, что к чему, остальные 2 парня также вернули себе свободу и слегка кивнули в знак благодарности. «Я жду 2 шеренги», — повторила свое требование Аркин. Сагард встал напротив меня, скалясь. «Ведь знает же, наверное, что сейчас будет. И главное, молчит». «Итак, у нас есть 2 команды для игры в Балума». Довольная улюлюканье студиозов, Виеде быстро надоело, и она повысила голос, объясняя правила. «Играем до 12 очков. Вторая отстающая команда получит ровно столько баллов, сколько завоюет. Но учтите, за подавки буду снимать сразу 3 балла, поэтому мухлевать не получится». «Кто такой Балум?» — решила я задать вопрос тетрадке, но та почему-то молчала. «Неужели не знает?» Ответ пришел от Викруса, который неожиданно оказался поблизости, поменявшись с кем-то местами. «Балум — это скальдовый неупокоенный дух монстра, огромный, неповоротливый и почти безобидный, разве что в лапы к нему не попадайся, так как он питается энергией. Но главное, любит темноту и ненавидит свет». «А-а-а», — сказала я, все равно не понимая, что должна буду делать. «Виеда выставит по 3 тени на границах территории каждой из команд и вызовет Балума в центре. Кто прогонит чудище на сторону противника и заставит спрятаться в тени, получает сразу 3 очка». «А зайцы тогда зачем?» «Как зачем? Чтобы мешать играть. И заодно их можно ловить и использовать как оружие против Балума. Он их боится, сразу мчится прятаться. Нужно не дать Балуму дойти до тени, иначе сразу 3 очка противникам. И без разницы, кто его загнал, ты или соперник. Главное то, на чьей стороне он оказался. «А вам монстра не жалко?» Из-за этих слов на меня уставились, словно сомневались в моих интеллектуальных способностях. Однако все же промолчали. Я же открыла тетрадь и начала штудировать заклинание магии изменения, которое та подсказывала. Ветряной толчок — 2, светошар — 3, ускорение — 6. 6-й уровень магии? Смогу ли? Все равно выучу. Вдруг пригодится. Но вот зачем тетрадка показала мне заклинание «Внушение 11» ума не приложу. Запомнить-то запомнила, отложив символы и пентаграмму в памяти. А толку? Странно. Во-первых, ступень магии большая. А во-вторых, кому внушать? Монстру? «А теперь заклинание», — начала диктовать Аркин для записи. И судя по появляющимся надписям в тетрадке, она продиктовала почти то же самое, но ускорение 3, уровнем пониже моего, а вместо заклинания «Внушение 11» — прыжок 2 и прыжок 4, в зависимости от необходимой дальности. Следом черт меня дернул узнать у тетрадки формулу открытия портала. Описание заклинания заняло добрых 3 страницы. Я ужаснулась и решила отложить изучение материала на какое-нибудь совсем далекое будущее. Еще попытка. Формула заклинания «Левитации 5» была проста, но с точки зрения магической практики требовала предельной концентрации внимания, как и телепатия. Нужно будет попрактиковаться на досуге. И вообще, если у меня такие знаменитые родители, могли бы хоть чему-то научить. Эх, мама, как я по вам скучаю. Еще и увидеться бы с Асей. Кстати, а она почему не на занятии? Опомнилась я от того, что Викрус Син потянул меня в сторону. 2 шеренги разошлись по краям площадки. И, как мне недавно пояснили, Виеда наколдовала по 3 объемные конусообразные тени с левого и правого края нашего игрового поля, обозначенного в виде прямоугольника призрачными магическими линиями. В центре Аркин начертила пентаграмму призыва Балума-6, и по внешним ее краям вывела сковывающий круг, как пояснил мне ценнейший кусок магической бумаги. И почему я раньше его не использовала по назначению? Ну, как говорится, аппетит приходит во время еды. Отметила себе заучить символы сковывания и правила начертания. Вдруг захочу кого-нибудь призвать. Как подсказывала тетрадка, этот вид магии не имел никакого отношения к школе изменения, но, похоже, это мало кого волновало. Горящие глаза и предвкушающие веселье улыбки студиозов явно говорили о желании принять участие. «Что мне делать?» — еле слышно спросила я у Викра. Тот хмыкнул, в кои-то веки проявив свое настоящее «я», и прибавил. «Поначалу не мешать, а потом втянешься». Застывшие пучки световой энергии начали вибрировать, медленно, но верно освобождаясь от обездвиживающего заклинания. «Итак», — хлопнула в ладоши Виеда для привлечения внимания, «выбирайте капитанов для жеребьевки». Я заглянула в кристалл сплетен соседа справа и увидела часто мельтешащие там слова «Викрус» и «Син». «Все понятно, удобный девайс, надо бы и себе раздобыть». Викр, посмотрев в кристалл, довольно улыбнулся и подошел к Аркин. Следом из шеренги напротив вышел Эрон Сагард. Вот так новость, но он вообще не наш студент. Видимо, мой взгляд был настолько красноречивым, что парень не переминул использовать телепатию. «Тсс!» — пронеслось у меня в голове голосом этого лентяя, не исполняющего, между прочим, свои прямые обязанности по восстановлению замков. «Что ж, телепатию использовать запрещено. Замечу, зачислю проигрыш команде». Виеда протянула вперед руки со сжатыми кулаками. Сагард выбрал правый, Викар, соответственно, левый. Маленькая черная фигурка лежала в той, что выбрал довольный результатом Эрон. Взяв камешек из ладони Аркин, он лично поместил его в центр пентаграммы и с разрешения преподавателя активировал печать призыва, встав на колени и приложив руки вначале к внешнему удерживающему контуру, потом к вызывающему кругу. Засияв фиолетовым цветом, магия световыми всполохами на мгновение закрыла обзор, образуя радужную сферу, а через секунду рассеялась, оставив после себя туман, который исчез через мгновение. Выветрился, так сказать. Тем временем в центре начала появляться черная желеобразная субстанция, постепенно обретая форму шара с огромным овальным провалом вместо рта. И раз, два, три, четыре, пять... На 8 глазах монстра, торчащих из бесформенного тела, я сбилась со счета. В общем, теперь понятно, почему Балум любил тень. Потом эта гадость, иначе не назовешь, стала обретать формы гуманоида, выделив из шарообразного туловища передние и задние лапы. Последние были совсем коротенькими, передние — массивными и длинными. «Это ваш балун?» — спросила я у соседа. На что тот, хмыкнув, сказал. «Это еще не все. Сейчас шипы пойдут». «А как в это играть-то?» — махнув рукой в сторону чудища, обрастающего мелкой щетиной. Я опять перехватила серьезный взгляд Викруса, раньше ему не свойственный. «Как-как? Ловить светляшки, да злить балума, направляя его на поле противника». «И все? Вырвалось у меня на автомате после его слов. «Нет, конечно. Еще стараться не попасть к нему в лапы. Одного студиоза он чуть и не съел в прошлый раз». Вот это было для меня новостью. Такая страшная игра и второй курс магического обучения никак не укладывались у меня в голове. Поэтому уточнила. «Так вы не в первый раз играете?» «Лично я уже в пятый». В его словах звучала абсолютно непонятная мне гордость. После того, как зверя привязали магической нитью к тому самому внешнему контуру, Виеда что-то еще наколдовала, и монстр зашагал к нашим капитанам с одним четким намерением — съесть. Ибо слюна из его рта так и капала, растекаясь черной жижей по полу, на котором еще нужно было постараться не поскользнуться. Виеда дала знак свистом, и действо началось. Маги разбежались по сторонам поля в попытках поймать ожившие в одно мгновение лучики света. Балум действительно был медленным и неповоротливым. Но ровно до тех пор, пока его не начали дразнить попытками попасть в глаза воздухом или, что еще хуже, буквально пойманным за уши кусочком света. После удачного удара Эрона монстр взревел и рванул в сторону нашей половины. Перепрыгнув Балума, Викар встал на его пути, выставил сферический магический щит и попробовал того остановить. Но черная субстанция лишь обтекла его по сторонам и двинулась дальше к тени, как будто не замечая. Плохие наши дела. Два прыжка, и монстр спрятался в тень. 3-0, продекламировала Виеда, подсвечивая результат игры в воздухе. Да! Совсем как ребенок подпрыгнул Сагард и его команда вместе с ним. Не обошлось и без обнимашек. Пара девушек под шумок сорвала по поцелую в макушку от их нового кумира. Вытянув Балума из тени, постепенно сокращая магическую нить между контуром и печатью на теле бедного шипастика, Виеда опять поставила его в центре и отдала знак продолжать игру. Один раз наша команда даже чуть не загнала того в тень соперников. Но опять этот Сагард, раздразнив монстра, вначале заставил беднягу за ним побегать, потом тормознул около нашей тени приглашающим жестом. Помимо всего прочего, капитан команды соперников заблаговременно создал вокруг себя и монстра сферический щит, который не столько защищал мага, сколько не подпускал к Балуму остальных. Вспомнив про свои способности, я попыталась заглянуть в глаза Эрона, но он был увлечен игрой, поэтому пришлось им даже помахать. И ничего. «Эрон, миленький, посмотри сюда!» — крикнула я в надежде, что меня услышат. И ведь правда услышали. Все. После слова «миленький» наступила гробовая тишина. И да, я поймала его взгляд. Магический щит того растаял благодаря моей способности. Но что еще более отрадно, Сагард, отвлекшись на меня, подпустил к себе Балума, так что в сторонке теперь стояла не только я, но и пожеванный Эрон с нулевым магическим резервом. Бедняжка. Досадно, правда, то, что этот раунд мы все же проиграли. 6-0! С улыбкой возвестила Виеда, довольная моей выходкой. По глазам видела, что она одобряла мое поведение. «Это подло!» — возмущался красавчик, стоя рядом со мной. «Подло то, что ты играешь тут, а не восстанавливаешь замки там, где должен», — отрезала я и сосредоточилась на наблюдении за игрой. «Подло, подло!» — продолжил сокрушаться тот. «Как мне убраться во свояси? Я же теперь портал не смогу открыть минимум 2 дня». «Вот и отдохнешь, заодно действительно полезными делами займешься», — ответила я, закусив губу. А мы опять проиграли раунд. 9-0, — объявила Виеда, прокомментировав. «Ну-ка, не халтурьте!» 0 баллов в игре — это оценка 0 баллов. Получив такую, 2 года отрабатывать будете. В Китволде. Услышав последние слова, наша команда совсем приуныла. Эрон же присвистнул. «Сурово. Вот так раз проиграл и прямиком на корм нежити?» — спросил почему-то у меня. Я же пожала плечами, ибо не знала, шутит она или серьезно. А Таркин всего можно ожидать. А мы снова проигрывали. Нет, нет, нет. И тут я вспомнила про заклинание внушения. А вдруг? Воспроизведя пентаграмму с рунами заклинания в голове, руками как бы обхватила тело шипастика на расстоянии и активировала. Частичка моего сознания пролетела по направлению к Балуму и попала внутрь. Монстр остановился. Подействовала. Символы тоннельного духовного зрения в составе заклинания позволили глядеть на мир глазами монстра. Приказав тому сменить направление на противоположное и занять место вон в той тени, я не переминула мысленно произнести ключевые слова «спасибо» и «пожалуйста». Монстру это понравилось, и он, не особо противясь, побрел в другую сторону, абсолютно не реагируя на внешние раздражители. Моя подсказка «закрыть лишние глаза и открывать их по очереди», как устанет первая пара, помогла. Абсолютно спокойный монстр протопал все поле и уселся в тени соперников. «Ты что сделала?» С этими словами Эрон толкнул меня локтем, так как я не реагировала на его слова. «Не мешай», — отмахнулась от него я, контролируя эмоциональное состояние Малума, не забывая его подбадривать. «Все равно каторга в Китолде вашей команде уже не грозит, а тебе и подавно». «Ладно уж, но потом жду объяснений». «Хорошо», — неохотно согласилась я и улыбнулась, услышав от Виеды. 9-3. Наша команда пребывала в полном замешательстве, как, впрочем, и другая. Однако после этих слов преподавательницы все радостно выдохнули. Китволд отменяется. «А что там такого страшного в этом королевстве?» — полюбопытствовала я у, по всей видимости, знающего человека. «Запретная башня», — только и успел ответить Эрон. 9-6, — произнесла растерянная Виеда, так как монстр сам в три прыжка после освобождения запрыгнул в тень команды Сагарда. «Прям чертовщина какая-то», — воскликнул капитан, в очередной раз проигравший раунд команды, потирая подбородок и еще пристальнее разглядывая меня, в то время как я сама старалась сильно не улыбаться. «Нет, Анатариус тут ни при чем». С этими словами я все таки хихикнула, вспомнив про деда Зодиака, так не вовремя куда-то исчезнувшего, а Шипастику мысленно предложила чуть-чуть поиграть с магами. «Можешь пожевать их, если хочешь, конечно». Отправила Балуму, по сути, магический приказ, а по форме, скорее, просьбу предложения. В ответ я ощутила на ментальном уровне чувство искренней любви и преданности. Вот так монстр, прежде чем заработать нам еще 3 очка, догнал со всеми вытекающими половину моих одногруппников. Раздраженная Виеда нервно поглядывала на монстра. Пришлось сворачивать лавочку и быстро доигрывать еще 2 раунда. 9-9, возвестила слегка успокоившаяся преподавательница после того, как монстр перестал гонять магов и стал вести себя менее осмысленно. «Будут знать, как издеваться над шипастиком». Напоследок, пожевав еще 3, лишая магии, мой замечательный монстрик заработал нам еще 3 очка. 9-12. Победа за командой Викруса Сина! Продекламировала Аркин, вытирая пот со лба, притягивая монстра обратно за магическую удавку. Только сейчас заметила, что удерживающий контур слегка истощился. Видимо, поглощенная магическая энергия действовала не только на монстра, но и на печать. Да уж, об этом я не подумала. Как и о том, что по завершении заклинания призыва монстр вырвется и улетит в неизвестном направлении. Только сейчас поняла, что связь-то с заклинанием «Внушение 11» я не сняла. Ох. Так что удачному завершению игры в Балум не радовался никто. Ибо она, похоже, была последней. Каменная фигурка монстра после разрыва сдерживающего контура попросту превратилась в труху. А я поклялась молчать о том, что же такое сотворила. Даже под пыткой.